А эта туча ворон разом взлетела со двора гостиницы. Других туч на небе не было. В тот день я шагала по полуострову по дороге, которая была сплошь в отпечатках лошадиных подков. А вы замечали, что подкова похожа на букву «С», с которой начинается слово «счастье»? Аэростат уже наготове, а около корзины ждет меня Иван Александрович. «Экипаж в корзину!» — скомандовал он, как только мы с ним надели на себя парашюты. Иван Александрович на стропах подтянулся и там, а я никак. Он рассказал историю, как для одного известного аэронавта тот был толстоват. Либо лесенку делали, либо дверцу в корзине. Жаль, что это не прижилось. Прочность нарушается. Пришлось им меня просто погрузить, как научный прибор. «Корзина есть», — говорю. Корзина, по всему видно, снаряжалась для грандиозного полета. Там были радиостанция для связи, высотометр, вариометр для измерения скорости подъема и спуска, часы-хронометр и мегафон, на который Иван Александрович повесил свою коричневую вельветовую кепку. «На корзине дай свободу! В полете!» Шелестящим гулом аэростат отделился от земли и начал набирать высоту. «Есть в полете!» — ответила я. С этого момента распоряжение командира — закон для экипажа. «Встаньте справа», — сказал Иван Александрович, «чтобы мне в случае чего ловить вас правой рукой». Я сразу встала без лишних слов. Два шага в летящей корзине, и она качнулась, как лодка на воде. В днище я увидела дырочку, а сквозь нее — корову размером с муравья. Да так отчетливо все было видно — гуси, люди, собака, железнодорожная станция, мост, озеро, полуразрушенный монастырь. Черная тень аэростата на горе и тень корзины, мутное пятнышко. Над нами серебряное пузо, 22 метра в длину. Хвост, плавники наполнены воздухом, они не дают аэростату клевать носом и делать вертухи. Солнечнобокий, сияющий, он поднимался в синеву, и если бы не прочный трос, который удерживал его над полуостровом, куда бы он улетел. Под нами, далеко внизу, на балластных мешках, сидят и ждут нас пилот, ученые из Казани, такелажные мастера. «Если им крикнуть, услышат?» — спрашиваю. А Иван Александрович во весь голос, наклонившись над бездной: «Николай Николаевич!» Пилот Николай Николаевич сразу поднял голову и ладонь ко лбу козырьком. Оказывается, с землей есть голосовая связь до 600 метров высоты. Один экипаж летел зимой, а по дороге ехал мужик на лошади. Аэронавты ему: «Дядя, это какая деревня?» Он оглядывается — никого. Не понял, что кричат сверху. Погнал лошадь во всю прыть. А на шаре догоняют: «Дядя, зовут, это какая деревня?» Тот так припустился, на самолете не догнать. Слышу, Иван Александрович по рации: «Выбирай до земли прием». Корзину как дернет, и начался спуск. А я в этой корзине согласилась бы месяц просидеть. Интересно, как она поведет себя при посадке? Иван Александрович говорит, что корзины часто переворачиваются кверху дном, а уж на борт почти всегда сваливаются, если у земли приличный ветер. Только вот что я вам скажу. Никакие опасности и злоключения не страшны, если командир экипажа такой смелый и опытный воздухоплаватель, как Иван Александрович Шагин. Через час после приземления я ехала домой и долго видела аэростат в облаках. В корзине, я точно знала, сейчас Николай Николаевич. И мой поезд «Рыльск-Москва», скорый дальнего следования, кажется ему игрушечным.